танкеры плывут на Кубу, танкеры спешат на Кубу, танкеры плывут на Кубу. Танкеры плывут на Кубу, танкеры спешат на Кубу, танкеры плывут на Кубу.